Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 27 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерт», а наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Ситуацию в Армении обсудили Владимир Путин и Карен Карапетян. Завтра в Степанакерте состоится общегородской субботник. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Армении Арменом Саркисяном посетил первопрестольный святой Чмиадзин и встретился с католикосом всех армян Горигином II, представителями высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация, подчеркнута необходимость сохранения стабильности и законности в стране. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Сообщается на сайте Кремля. Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая избрание парламентом премьер-министра республики, говорится в сообщении. Вчера министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудил ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Вчера начались курсы повышения квалификации для сотрудников музеев Арцаха. Тренинги были организованы при поддержке Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР в рамках сотрудничества с Государственной службой по охране исторической среды и Национальным комитетом музеев Армении. Министр культуры Сергей Шахвердян подчеркнул важность встреч в этом формате, заметив, что музейные работники Арцаха смогут получить хороший опыт в ходе курсов. В квартале Очапняк столицы силами конторы «Саночистка» посажено 105 ореховых деревьев. По словам директора ЗАО «Саночистка» Алексея Сайраняна, предусматривалось посадить деревья в день субботника 21 апреля, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями компания решила сама на свои средства посадить деревья, чтобы они не испортились. Работники конторы «Саночистка» с большим воодушевлением отозвались о почине своего руководства. Рафаэль Бабаян уверен, что сажаются деревья для будущих поколений. Как он восхищался посаженными отцом деревьями, так и будущие поколения должны гордиться теми деревьями, которые они сегодня сажают. Мартин Асрян испытывает радость, считая, что это очень важно для города, для людей. Все приезжающие удивляются и восхищаются чистотой нашего города, сказал Мартин Асрян. Урханом, если гераздансом из него мог царатным гумна, там макерман макручуна, там мы с мэр кагаки хамара, мэр жовор хамара. Там было это яркие на имя, если кагаки макручуну. Директор ЗАО «Саночистка» Алексей Сайранян добавил, что деревья будут посажены и на территории близ главной мусорной свалки столицы. По его словам, в работах по приведению порядок главной мусорной свалки участвуют тракторы. Имеется старший бригадир, который показывает, куда нужно сваливать мусор. Ունենք տրակտոր, կան դե ավակ բրիգադիր, աղբը թափելու ու մեքենաները վախերուց իրենք արդեն ցույց են տալիս, որտեղ պիտի թափեն, ինչ պիտի անեն. Работники ЗАО «Саночистка» намерены принять активное участие в намеченном на завтра общегородском субботнике в столице. селе Нарчин-Сызнек ведется реконструкция 200-местного зала торжеств. Финансирует работы правительство республики. Глава общины села Нарчин-Сызнек Эдуард Мусаилян отметил, что строительство началось весной прошлого года. Говоря о выполненных работах, он отметил, что заменена крыша здания, установлены новые двери и окна, потолок полностью заменен новым, пол бетонирован, стены оштукатурены. Сейчас ведутся работы по укладке плитки, после чего будут выполнены работы по окрашиванию, и таким образом зал будет отремонтирован. Планируется ввести зал торжеств в эксплуатацию к концу года. В рамках сотрудничества между Министерством культуры по делам молодежи и туризма НКР и Государственным комитетом по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении видеоролик туристических мест Арцаха транслируется на постоянной основе в международном аэропорту Зварднуц Еревана. Об этом сообщил СМИ руководитель отдела туризма Министерства по делам молодежи, культуры и туризма НКР Артак Григорян. По его словам, целью реализации данной программы является повышение осведомленности об Арцахе туристов, посещающих Армению. Артак Григорян отметил, что организация показа видеоролика является частью маркетингового плана туризма в Арцахе, который реализуется в Республике Армения. Германия внесет Армению в список безопасных стран происхождения. Об этом заявил парламентский статс-секретарь при министре внутренних дел Германии Штефан Майер. Помимо Армении в список включат Грузию, Тунис, Алжир и Марокко. Это позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища. Список безопасных стран происхождения – это список стран, которые считаются безопасными для проживания, то есть в них демократическое гуманное правительство, контролирующие вопросы коррупции, криминала и соблюдения закона. Одним словом, в этих странах само правительство прекрасно защищает своего гражданина, никуда бежать не надо. Такова основная концепция, соответственно, прошения от людей из этих стран практически всегда отклоняются. Спортивный репортаж. Состоялось 4-е первенство Федерации карате до НКР. В нем приняли участие школьники Степанакерта, а также города Аскеран и поселка Иванян. Федерации уже 23 года. Сейчас она насчитывает 200 спортсменов. Тренер Жирайр Петросян считает, что традиционное карате до не только умение драться, но и умение избегать драки и боя. Карате до придает уверенность в собственные силы, считает тренер. Կարատեն մարտարվեստը ոչ միայն կռվելու, այլ նաև կռվից հեռու մնալու արվեստ է։ Ինքնավստահություն եւ հավատ իր ուժի հանդեպ։ Традиционное карате до обретает популярность и среди девушек. Элина Аракелян уже 10 лет занимается этим видом спорта и сама намерена тренировать девушек. Желающих она приглашает в ближайшее время в школу номер 8 столицы. Արդեն 10 տարի է դառնում, որ մարզվում եմ ավանդական կարատե դո մարզաձևով։ Մոտակա ժամանակները ես ինքս պարապելու եմ աղջիկների համար կարատե դո։ Ցանկացողները այո կարող են դիմել 8-րդ դպրոցում է կայանալու մոտակա ժամանակները։ Добавим, что спортсмены Федерации карате до регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях в Армении, НКР и за рубежом. Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян пожертвовал 40 видов спортивного инвентаря на сумму около 13 миллионов драмов школу Марцаха посредством Федерации футбола НКР. Об этом сообщил СМИ руководитель аппарата Миноборнауки и спорта НКР Эрик Григорян. Он отметил, что спортивное оборудование передано 52 школам Степанакерта и районов республики. Директор Генерального управления учебных заведений Шушинского района Влас Рустамян отметил, что такая благотворительность имеет большое значение для школьников. Это станет стимулом для воспитания физической культуры. Он заметил также, что впервые такое количество спортивного снаряжения предоставляется школам Шушинского района. Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет Турцию в использовании чрезвычайного положения для создания атмосферы страха для правозащитников и представителей гражданского общества. Amnesty International раскритиковала ситуацию в Турции, сложившуюся после введения чрезвычайного положения 2016 года. То, что мы видим в Турции, является целенаправленным уничтожением гражданского общества и злоупотреблением чрезвычайным положением ради этой цели, говорит в отчете организации. И о погоде. В субботу, 28 апреля, на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-12 ночью, днем 17-21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.